Глава вторая. Лорд Радкар вернулся полчаса спустя. Мудрейший к этому времени ушел заниматься своими императорскими делами, а я бездумно любовалась видом из окна. Отсюда дома горожан казались яркими игрушками, да и сами жители напоминали куколок, такие же хрупкие и недолговечные. Странные мысли. Очень странные. Нахмурившись, я попыталась снова ухватить их за хвост, но мне помешал ящер. Рухнув на диван, он потер ладонями лицо, а затем перевел взгляд на маленькую незаметную меня. Пришлось сесть напротив и сложить ручки на коленях. Сидим, молчим. Лорд Радкар рассматривает меня, я отвечаю тем же. Сегодня дракон был так себе. Не то чтобы страшный, обычная среднестатистическая драконья наружность. Высокие хищные скулы, гранатовая копна волос. Диссонанс вызывали разве что глаза. Не желтые звериные с вытянутым зрачком, а мшистые, человеческие, усталые. В остальном типичный ящер. Очень недовольный типичный ящер. И я не могла понять, это чувство вызвано моей персоной или инцидентом в оранжерее. «Ну как?» — спросила осторожно, когда молчание затянулось. «Что как?» «Все живы? Никого не съели?» «Слегка понадкусывали». С сарказмом ответил лорд и откинулся на спинку дивана. «Это радует. Удалось узнать, как к нам попало это плотоядное растение? Почему его не засекли охранные артефакты? Откуда оно вообще взялось?» «Так, чудовище, не чисти», — поморщился дракон, прикрывая глаза. «Это меньшая из наших бед». «У нас есть беды?» «Одна, но большая. Если коротко, мы переезжаем в другой замок. Буквально сегодня-завтра, но точно пока не ясно. Поэтому я приказал служанкам собрать все твои вещи». «А куда?» «В Драконью Академию имени Златоносного». «Про эту Академию я читала. Она входила в пятерку лучших учебных заведений Империи и славилась своими специалистами. Еще у них имелся самый большой бестиарий в мире, даже больше, чем у Мудрейшего». «Зачем?» — искренне удивилась я. «Вы ведь уже старый для учебы. Ой, простите». «Я займу несколько иное место», — буркнул лорд Радкар. «С удовольствием бы оставил тебя здесь, но неизвестно, как себя поведет наша неизученная связь. Так что готовься к нелегким студенческим будням». «Мне можно ходить на лекции?» «Можно. Пока побудешь вольнослушателем. Ты примерно одного возраста с второкурсниками. Думаю, вы найдете общий язык». «Спасибо!» — искренне поблагодарила дракона. За прошедшее время я покидала дворец всего несколько раз. Было очень интересно, как устроен мир не на страницах книг, а в реальности, на самом деле. От ожидания маленького путешествия у меня поднялось настроение и загорелись глаза. «Что, даже не спросишь, почему мы отправляемся в академию?» «А вы ответите? Правда-правда?» Не поверила я своему счастью. «И для чего?» «Действующий ректор пропал. Его не могут найти уже неделю. Я планирую подменить господина Сракена, а заодно расследовать его исчезновение». «Мне точно можно это знать?» — с сомнением уточнила у ящера. «Насколько мне было известно из одной книги, ради разнообразия любовного детектива, а не учебника, свидетели обычно убивали после получения им важной информации, а с лорда Радкара останется избавить мир от маленькой, но очень проблемной меня». «Нужно. Это намек, чтобы ты была настороже и постаралась никуда не влипать». «Я не влипаю. Оно само». Судя по насмешливому взгляду, ящер мне ни капельки не верил. «Но ведь я действительно не виновата. Все мои истории являлись стечением странных обстоятельств. Взять хотя бы это происшествие с Лианой. Никто ведь не мог подумать, что желание посмотреть на диковинку обернется нападением неизвестной тварюшки. Кстати, о ней. Лорд Радкар, в общем, я не вижу проблемы поехать в академию. Надо, значит, надо. Постараюсь быть тихой и незаметной». «Рад, что мы поняли друг друга», — важно кивнул мужчина. «Теперь расскажите, что с зубастой Лианой? Демьян выжил?» «Переживаешь за него?» «Конечно. Он ведь пострадал из-за меня». «Он пострадал по глупости. Брату стоит научиться принимать ответственность за свои поступки». Сильно ему досталось. Не стоит твоего внимания. Отмахнулся лорд Радкар. Ну, не стоит так не стоит. Быстро согласилась я. Даже если цветочек оттяпал Демьяну половину руки, драконья регенерация и целители быстро приведут парня в порядок. С другой стороны, ящеры умеют частично трансформироваться. Стоит только пожелать, и нужный участок тела закроют непробиваемые чешуйки. Только это секрет. О нем мне поведала Иний, делая страшные глаза и прижимая указательный палец к губам. «Раз мы все обсудили, иди к себе и проконтролируй сборы. Только заклинаю, не тащи с собой книги. Академическая библиотека славится своими фолиантами и древними гримуарами». Я смутилась, ведь действительно собиралась забежать в библиотеку и собрать стопочку для чтения. Неужели я настолько предсказуемая? Непорядок. «Даже не думала», — заявила гордо и, задрав нос, направилась к двери. «Дарина!» — окликнул дракон, когда я взялась за ручку. «И помни, что бы ни случилось, ты всегда можешь ко мне обратиться». «Спасибо, лорд Радкар». К моменту моего торжественного возвращения в комнату все уже упаковали. Из вещей у меня имелось несколько платьев, и сподние, и милые мелочи, подарки Верховной. Большего и не надо. Я не принцесса, чтобы по нескольку раз в день менять наряды. И не ругалась по этому поводу, но я искренне не понимала ее желания наряжаться. Главное в одежде — удобство. Оглядев слегка опустевшую комнату, я поняла, что буду скучать. Не столько по самому месту, сколько по живущим здесь драконам. Мне нравился мудрейший с его тонким чувством юмора и загадочными изречениями. Я наслаждалась общением с принцессой и нашими маленькими шалостями. Даже Демьян с его излишним вниманием стал почти родным. Да и другие принцы хорошо ко мне относились. Интересно, когда я увижусь с сестрами-ведьмами, как они меня встретят? И был один вопрос, на который все отказывались отвечать. Он касался моих родителей. Из книг я знала, что у ведьм нет семьи в общепринятом смысле. Когда в девочке просыпался ведьмовской дар, ее забирали на вечные болота и растили в ковине. Семьей становились другие девочки и наставницы. Но ведь были те, кто дал мне жизнь. И если я не нужна ведьмам, быть может... Не может. Когда я впервые подняла этот вопрос, Верховная хмуро отвела взгляд и промолчала. Молчали и другие знакомые, вызывая все больше вопросов. Возможно, родители от меня отказались и не хотят видеть. Или вовсе погибли. Но ведь это не тайна. Я бы поняла и приняла. Нет же, все продолжали играть в молчанку, расстраивая меня этим и раззадоривая любопытство. «Госпожа, вы готовы?» — спросил заглянувший молодой дракон. «Лорд Радкар вас ждет». «Как уже?» — удивилась я и окинула быстрым взглядом комнату. «Готово». Слуга кивнул в ответ, и я с восхищением проследила, как он с помощью магии левитирует мой сундук. Вот бы и мне так. Оставалось надеяться, что в академии я смогу достучаться до своего дара. В зале для перемещений все выглядело загадочным. Стены пестрели непонятными надписями в трех местах. Наши вещи, три сундука дракона и один мой, связали силовыми нитями и прикрепили бусину переноса. Еще одну сжимал в ладони лорд Радкар. Приблизившись, я взяла мужчину за протянутую руку и приготовилась к переходу. Через порталы я ходила целых два раза и хорошо запомнила наказ старших. Руки не распускать, на свет не ходить, от спутника не отставать. Хотя хотелось. И очень. Внутри переходов было жутко интересно. Особенно привлекали мутные окошки реальности. Миг, и меня ослепило яркое сияние. Я зажмурилась, но тут же снова распахнула глаза, чтобы не пропустить ни единого мгновения перехода. К сожалению, он закончился слишком быстро. Мы вышли в просторном каменном зале с большими окнами и забавными статуями. Пока я рассматривала ближайшую, к нам подкрался невысокий пухлый мужчина в белой мантии. «Добро пожаловать, лорд Радкар. Мы чрезвычайно рады вашему прибытию», — пробасил он, широко улыбаясь. «Добрый день, профессор Невар. Благодарю», — кивнул дракон уважительно, а я заинтересовалась значком на мантии встречающего. Кажется, похожий цветок назывался ромашкой. Три маленьких стебля переплетались, образуя диковинный узор, а венчали его бутоны с драгоценными камнями. Это символ целительского факультета», — заметив мое внимание, пояснил профессор. «Ромашка — одно из самых удивительных и целебных растений». «Красиво», — смущенно улыбнулась я. «Значит, вы целитель?» «Так точно, милая девушка. А вы?» «Это Дарина Малахитовая, моя подопечная. Я решил, что ей будет полезно прослушать некоторые лекции в академии». «Это отличнейшая идея. От себя рекомендую курсы оказания первой помощи. Полезный навык в наше нелегкое время». «Почему нелегкое?» После этого вопроса профессор Невар нахмурился и бросил на дракона вопросительный взгляд. «Вам не сказали?» «О чем именно?» С обреченными нотками уточнил лорд Радкар. «Давайте поговорим об этом в вашем кабинете, а девушку лучше отправить в общежитие». «Кажется, от меня собирались избавиться. Ну что за несправедливость? Мне ведь тоже интересно, что тут происходит». «Пожалуйста, следуйте за мной», — произнес встречающий. Из зала мы попали в длинный коридор, соединяющий два здания. Отсюда открывался потрясающий вид на расщелину с бурной горной речкой. Извилистое серебряное русло уходило вдаль и впадало в огромное озеро. Следующее, за что зацепился взгляд, — студенты в разноцветных мантиях. Красные, зеленые, синие, белые, черные. От мельтешения красок на миг зарябило в глазах. «В нашей академии обучаются представители самых разных народов», — явно для меня принялся рассказывать профессор. «Большая часть на факультете стихийной магии, но помимо них есть целители, некроманты, проклятийники и бестиарологи. Каждое из направлений уникально. Обучение строится на основе подбора индивидуальной программы для всех групп. Мы первые ввели подобный метод и очень им гордимся». «Звучит интересно». «На практике вам понравится еще больше», — добродушно улыбнулся профессор. «Студент Карфин, будьте любезны, подойдите». На окрик повернулся высокий парень с интересной прической. Длинные золотые волосы были заплетены во множество косичек с разноцветными бусинами. Смотрелось экзотично и красиво. Тонкие черты лица, брови в разлет и доброжелательная улыбка. Студент Карфин точно не был обделен женским вниманием. «Добрый день», — поздоровался парень. «Чем могу помочь?» «Отведите госпожу Малахитовую к ключнице. Пусть выдаст ей доступ к 313-й комнате». «Да, профессор», — кивнул студент и покосился на меня. «Идем?» Вопросительно посмотрела на дракона и, получив подтверждение, направилась за парнем. Пока шла, с трудом сдерживала любопытство. «Интересно, а к какому народу он принадлежит? Из какого факультета?» Фиолетовая мантия так и притягивала взгляд, а значок раскрытой книги щупальцами вызывал умиление. «Йен», — произнес студент. «Прости?» «Меня зовут Йен, а тебя?» «Дарина». «Приятно познакомиться, Дарина. Ты помощница нового ректора?» «Подопечная», — вздохнула печально, вызывая у парня улыбку. «Прости, если это неприличный вопрос, но кто ты?» «Бестиаролог», — хмыкнул новый знакомый, уходя от прямого ответа. «Второй курс». «Здорово!» — восхитилась я. Демьян говорил правду. Мне нравились разные бестии. Я могла часами ходить среди загонов и рассматривать диковинных существ, а еще рисовать их. Как выяснилось, у меня неплохо получались наброски. Правда, иной раз хотелось дополнить свои эскизы новыми деталями. Кому-то подрисовать крылья для правильного баланса, другим укоротить хвост или лапы. Причем я понятия не имела, откуда это желание. Хотелось, и все. Свой личный маленький бестиарий с пометками я никому не показывала, а то еще засмеют. «Ты будешь учиться в академии?» «Пока только слушать лекции, но я еще не выбрала, какие именно». «О, в таком случае очень советую предмет профессора Ансгара. Он преподает бестиарологию и курсы по оказанию первой помощи». «Мне уже дважды предложили пройти эти курсы», — подозрительно прищурилась я. «Почему?» «А вот и кабинет ключницы», — радостно возвестил парень. Постучав, он распахнул дверь, пропуская меня вперед. Я ожидала увидеть стеллажи с ключами или специальные кристаллы для входа в комнату. На деле все оказалось несколько иначе. В кабинете действительно имелись стеллажи, но они были забиты папками с бумагами. За массивным столом сидела женщина без определенного возраста и что-то быстро записывала. Только закончив, она подняла на нас взгляд. «Здравствуйте, госпожа Озерная!» Обаятельно улыбнулся Йен, да так, что на щеках появились ямочки. «Мы заключем от 313-й. Распоряжение профессора Невара». «Приветствую». Женщина окинула меня заинтересованным взглядом голубых, почти бесцветных глаз, подведенных темной краской. «Проходите, госпожа». «Дарина Малахитовая», — представилась я и села на указанный стул. «Дарина Малахитовая, так и запишем». Кивнула она. «Левую руку, пожалуйста». Стоило выполнить просьбу, как мою ладонь тут же сжали крепкие когтистые тиски. Ногти у женщины впечатляли. Длинные, ярко-синие, с легкими переливами магии. Острый кончик коснулся запястья и принялся выводить замысловатые узоры, вспыхивающие синим. Когда последний завиток встал на место, рисунок ярко сверкнул, а затем растворился под кожей. «Каждая дверь настроена на определенную магическую метку. Вы можете поделиться ею с желанными гостями». При этих словах госпожа Озерная бросила многозначительный взгляд мне за спину. «И также забрать приглашение. Магия срабатывает при непосредственном контакте. Дерните ручку, двери откроются». «Спасибо», — поблагодарила рассеянно, все еще рассматривая свое запястье. «После слияния с аурой метка растворяется в ней». «Ой, спасибо!» Снова поблагодарила я и за саму метку, и за ответ на невысказанный вопрос. «Я могу идти?» «Да, ступайте». «До свидания, госпожа Озерная!» Снова блеснул улыбкой бестиаролог, подталкивая меня к выходу. Стоило двери закрыться, я повернулась к парню и зашептала. «Она русалка, да?» «Озерная дева», — поправил меня студент. «От этого и фамилия». «Красивая!» Ключница действительно была красива. Большие глаза, длинная коса черных с синим отливом волос, светлая тонкая кожа и яркие губы. «Ты еще не видела ее с хвостом», — мечтательно протянул Йен. «В человеческом облике магия флёра приглушается, но в истинном. Если захочешь, можем потом сходить на русалочьи заплывы. Интересное зрелище». «Очень хочу!» Бестиаролог покосился на меня, хмыкнул и повел дальше по академии, показывая и рассказывая, что где находится, для чего используется и кто за это отвечает. У лестницы в башню, гордо именуемую общежитием, я замерла. «Если комната 313, то на каком она этаже?» «Ты чего?» — заметив мой несчастный взгляд, спросил студент. «Не люблю ступеньки», — призналась честно. «А, ты из этих?» «Из каких?» «Нетренированных», — улыбнулся Йен и потянул меня наверх. «Тут всего 10 ступеней до общего зала. Вот, видишь?» Действительно, стоило подняться, как мы оказались в небольшом круглом помещении с 5 дверьми. «Твоя вот эта, третья. Обхватываешь ручку. Ждешь, когда на замке вспыхнут разрешающие символы, тянешь и проходишь. Портал выведет тебя сразу на нужный этаж. Найдешь дверь в свою комнату и все повторишь». «Порталы — это хорошо. Порталы я люблю». «Тогда еще советую сходить на лекции профессора Люпена. Он отлично рассказывает про пространственную магию и теорию порталов». «Большое спасибо, Йен, и за помощь, и за рассказы». «Обращайся, мелкая, ты забавная». «Я не мелкая», — возмутилась, задрав голову. «Ну да», — хмыкнул студент, которому я действительно доставала до подмышки. «Запомнила, где столовая? Через час будут кормить. Если что, найди меня там. Познакомлю с друзьями». «Обязательно найду». «Тогда иди, осматривайся и переодевайся. Для вольнослушателей у нас тоже есть форма, и она уже в твоем шкафу». «А как?» «Магия», — загадочно произнес бестиаролог и подтолкнул меня в нужном направлении. Задерживать Йена и дальше я не стала. К тому же самой было интересно, как выглядит студенческая комната. «Ну, посмотрим».